Рэй Брэдбери. Провал во времени. В эту позднюю ночь старик вышел с фонариком из дома для того, чтобы поинтересоваться у мальчишек, по какому поводу они веселятся. Но они ничего не ответили, кувыркаясь в сухих листьях. Старик вернулся домой и сел обеспокоенный. Было 3 часа утра. Он посмотрел на свои руки. Маленькие, бледные и дрожащие, они лежали на его коленях. Он был угловатым, весь как будто состоял из одних суставов, а его лицо, отражавшееся в зеркале над камином, казалось лишь бледным облачком на стекле, запотевшим от дыхания. Дети тихо смеялись во дворе в ворохах опавшей листвы. Выключив фонарик, старик сидел в темноте. И почему он должен так беспокоиться из-за играющих детей? Он не знал. Но 3 часа ночи — это было слишком поздно для игр на улице. Старик очень замерз. Послышалось, как ключ поворачивается в замке, и старик встал, чтобы посмотреть, кто бы это мог прийти к нему. Дверь в передней отворилась, и в дом вошли молодой человек и девушка. Они держались за руки и обменивались мягкими и нежными взглядами. Старик удивленно посмотрел на них и воскликнул. «Что вы делаете в моем доме?» «Что ты делаешь в нашем доме? Ну-ка, старик, убирайся сейчас же!» — ответили они. И молодой человек, взяв старика за руку, обыскал его, чтобы узнать, не украл ли он чего-нибудь. Потом он вытолкнул его за порог, захлопнул дверь и запер ее на замок. «Это мой дом! Вы не можете выставить меня на улицу!» Старик стучал в дверь. Потом он отступил назад в сумерки раннего утра и поднял взгляд на окна комнат верхнего этажа, в теплом свете которых двигались тени. Он спустился вниз по улице, потом вернулся обратно, а мальчишки, не замечая его, все еще кувыркались в опавшей листве, покрытой утренней изморозью. Старик стоял перед домом и еле слышным шепотом считал. Свет в окнах зажегся и погас 1000 раз. К дому подбежал парень 14 с футбольным мячом в руках. Он вошел в незапертую дверь, и она закрылась за ним. Через 30 минут, когда уже подул утренний ветер, перед домом затормозила машина. Из нее вышла полная женщина с 3-летним малышом. Пересекая мокрый газон, она взглянула на старика и спросила: «Это вы, мистер Терл?» «Да», — машинально ответил старик. Почему-то он не хотел испугать ее. Но он соврал. Конечно, он знал, что он не Терл. Терл жил вниз по улице. Свет в окнах зажегся и погас 1000 раз. Дети тихо шуршали в листве. 17-летний юноша в один прыжок перескочил через улицу, принеся слабый запах губной помады, смазанный отпечаток которой был на его щеке. Он чуть не сбил старика с ног, извинился и, взбежав по ступенькам крыльца, вошел внутрь. Старик остался один на один со спящим городом. Город окружил его со всех сторон темнотой окон, дыханием комнат, а звезды застыли среди мерзлых ветвей, и казалось, что это 1000 снежинок замерли, поблескивая в морозном воздухе. «Это мой дом! Что за люди входят и выходят из него?» — прокричал старик, обращаясь к детям, катавшимся в листве. Облетевшие деревья задрожали на ветру. В 1923-м дом был погружен в темноту. У крыльца остановилась машина, из нее вышла мать с 3-летним сыном Вильямом. Малыш посмотрел на мир, погруженный в утренние сумерки, на свой дом, а когда мать повела его к дому, он услышал, как она спросила: «Это вы, мистер Терл?» «Да», — ответил старик. Он стоял в тени большого дуба, в ветвях которого шумел ветер. Дверь закрылась. В 1934-м Вильям выбежал из темноты летней ночи. Он ощущал приятную тяжесть футбольного мяча в руках, а вдоль тротуара под его ногами проносилась ночная улица. Он скорее почувствовал, чем увидел старика, пробегая мимо него. Оба не сказали ни слова. И снова дверь закрылась. В 1937-м Вильям в несколько прыжков перелетел через улицу. На его щеке был след от губной помады, след, оставленный кем-то юным и свежим. Ночь и любовь — вот все, о чем он думал, когда чуть не сбил незнакомца с ног и с криком «Простите!» скрылся за дверью. В 1947 году перед домом остановилась машина, в которой, расслабившись, сидел Вильям, одетый в изящный твидовый костюм, а рядом его жена. Было поздно, он устал, от обоих слабо пахло выпитым в тот вечер. В какое-то мгновение оба они услышали, как деревья зашумели на ветру. Выбравшись из машины и отперев дверь ключом, они вошли в дом. Навстречу из комнаты вышел старик, который воскликнул: «Что вы делаете в моем доме?» «Что ты делаешь в нашем доме?» — ответил Вильям. «Ну-ка, старик, убирайся сейчас же!» И, почувствовав легкую тошноту от холода, который исходил от незваного гостя, Вильям обыскал его и вытолкнул за порог. Потом захлопнул дверь и запер ее на замок. Снаружи донесся крик: «Это мой дом! Вы не можете выставить меня за дверь!» Они поднялись в спальню и погасили свет. В 1928-м Вильям вместе с другой детворой возился на газоне. Они ждали того момента, когда можно будет пойти посмотреть цирк, прибывший на железнодорожную станцию. В бледных сумерках рельсы отливали голубоватым металлом. Дети валялись в листве, смеялись, толкали друг друга. Старик с фонариком пересек газон и подошел к ним. «Почему вы играете на моем газоне в такой ранний час?» — спросил он. «Кто вы?» — ответил Вильям, на мгновение подняв взгляд из кучи малы. Старик на какое-то время замер перед резвящимися детьми. Потом фонарик выпал из его рук. «О, мой мальчик! Да, я понял! Теперь я понял!» Он протянул руку, чтобы дотронуться до Вильяма. «Я — это ты! А ты — это я! Я люблю тебя, мой милый мальчик! Я люблю тебя всем сердцем! Хочешь, я расскажу тебе, каким ты будешь, когда пройдут годы? Если бы ты знал! Меня, как и тебя, зовут Вильямом! И все эти люди, входящие в дом, тоже Вильям, и все они — это ты, и все они — это я!» Старик задрожал. «О, сколько времени, сколько долгих лет прошло!» «Уходите», — сказал мальчик. «Вы сошли с ума!» «Но», — произнес старик, — «вы чокнутый! Я сейчас позову папу!» Старик попятился и пошел прочь. Огни в окнах дома вспыхивали и гасли. Дети тихо и неприметно валялись в шуршащей листве. Старик стоял в тени на темном газоне. Наверху, в постели, в 1947 году не спал Вильям Латинг. Он сел на постели, зажег сигарету и посмотрел в окно. «Что случилось?» — спросила, проснувшись, его жена. «Тот старик», — сказал Вильям Латинг. «Думаю, он все еще здесь. Стоит под дубом». «Да нет, вряд ли», — сказала она. Вильям молча затянулся сигаретой и кивнул. «Что это за дети?» «Какие дети?» «Там, на газоне. Чертовски поздно для того, чтобы безобразничать в сухих листьях». «Может, это дети Морона?» «Черт, в такое время?» «Нет, нет». Он стоял перед окном с закрытыми глазами. «Ты слышишь?» «Что?» «Где-то плачет ребенок». «Ничего не слышу», — ответила она. Лежа она прислушалась. Им обоим показалось, что кто-то пробежал по улице, а потом послышалось, как повернулась ручка на двери в передней. Вильям вышел в коридор и посмотрел с лестницы вниз. Никого не было. В 1937-м, входя в дверь, Вильям увидел на верхних ступеньках лестницы мужчину в халате с сигаретой в руке. Тот смотрел вниз. «Это ты, пап?» Мужчина ничего не ответил. Вздохнул и исчез в темноте. Вильям пошел на кухню, чтобы наведаться к холодильнику. Мальчишки кувыркались в темной и мягкой утренней листве. «Послушай», — сказал Вильям Латинг. Он и его жена прислушались. «Это тот старик», — сказал Вильям. «Он плачет». «От чего?» «От чего люди плачут? Может быть, у него несчастье?» «Если утром он все еще будет здесь», — донесся из темноты голос его жены, — «позвони в полицию». Вильям отвернулся от окна, потушил сигарету и лег в постель. Он смотрел, как на потолке двигались тени, появляясь и исчезая тысячи раз. «Нет», — произнес он в конце концов, — «я не буду звонить в полицию. Не из-за него». «Почему?» «Я не стану делать этого. Я просто не смогу», — сказал он почти шепотом. Они лежали рядом. Ветер принес слабый звук плача. Вильям знал, что стоит ему протянуть руку и отодвинуть занавеску, он увидит детей, кувыркающихся в замерзшей утренней листве. И они будут кувыркаться там далеко внизу, пока рассвет не озарит небо на востоке. Его сердце, душа и плоть соединились в желании выйти и лечь в листву рядом с ними, быть погребенным в листьях, вдыхать их с глазами полными слез. Вместо этого он повернулся на бок, не в силах сомкнуть глаз, не в силах заснуть.